Здравия! Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Мой собеседник Алексей Орлов. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем нашу беседу о том, как сделать счастливой семью. В прошлую нашу встречу мы рассказали о том, как происходит взаимозамещение, взаимозаменяемость мужских и женских качеств, что нужно делать и как постараться быть счастливыми. Сегодня я предлагаю поднять тоже очень насущную и важную тему, тему создания и не просто создания, а создания пар таких, которые уже были когда-то парами, но в других семьях. Завернула мудро, конечно, но постараюсь сейчас расшифровать. Давай. В современном мире очень часто я вижу и в собственном окружении, и у других людей, как расходятся люди, разрушаются, расстаются пары. Но тем не менее жизнь идет своим чередом, и все равно хочется быть счастливыми и хочется создавать новые пары. Вот я предлагаю сегодня поговорить о тех людях, которые расстались по каким-либо причинам. Мы не будем сегодня говорить у всех по-разному. Кто-то там просто выходил замуж, потому что нужно было, женился, да, в нашу бытность, молодость советскую, когда 20 лет, это уже все, старый, все, пропустил что-то в жизни, жениться давно пора надо было. А так как не учили нас мудрости предков наших, что нужно внимательно выбирать себе свою половину и почувствовать, половина это твоя или нет. И просто из ума выходили замуж, женились, создавали семьи, рожали детей. А потом только понимали когда-то, что на самом деле ты живешь совсем не с тем человеком, с кем бы хотелось тебе жить, с кем нужно жить, с кем можешь ты сотворять будущее свое, идти дальше в мир. И получается, что эти пары, несмотря на наличие детей, каких-то общих или разных идей, расстаются. Но найти свою половину всем хочется. Я прошу тебя сегодня поговорить на эту тему и поделиться своим собственным опытом. Собственным опытом особо делиться я никогда не желаю, потому что моя жизнь – это моя жизнь. Но что-то рассказать, связанное в том числе и с моим опытом, может быть, стоит. А вот так, чтобы рассказывать о чем-то своем личном, я не люблю это делать. Не из-за того, что мне что-то скрывать, а просто мой опыт – это мой опыт. И не всем он подходит. Да, на самом деле случаются такие происшествия, когда семья распадается. На самом деле случается, что остаются дети – и идет борьба за детей, их начинают как разменную монету использовать родители, которые недалекие, на мой взгляд. И потом дети начинают, подражая какому-то из победивших, в кавычках, родителей, на другого смотреть искоса. Это уже глупость, которую детям передали взрослые или одна половина. И, в общем-то, здесь теряется взаимодействие взрослых и детей. Такое случается. Чаще всего это в нашем мире проявлено при разводах, когда ребенок остается у мамы, мама начинает мстить папе за то, что он ушел из семьи, ребенок настраивается против папы, и в конечном итоге ребенок так и живет с этой исковерканной своей новой установкой, кривую установку, если сразу понять, потому что это было только представление мамы о папе, и она не сделала вывода, почему папа все-таки ушел из семьи, да? И он ломает ребенок себе жизнь, потому что кривая установка, она создает и кривые последствия для его жизни. И не у всех детей, выращенных в таком вот искаженном климате, есть возможность что-то продумать, промыслить, что-либо правильно своей жизни изменить. Вот это на каждом шагу. Теперь вопрос, хорошо ли это, плохо, когда распадаются семьи. На мой взгляд, это данность, это нехорошо. Это, может быть, даже больше к слову «плохо» подходит, но здесь вопрос возникает, плохо с какой точки зрения? С точки зрения физического начала? Да, конечно, плохо. С точки зрения государственной власти и всего остального? Да, очень плохо. с точки зрения человека как чего-то более высокого, здесь под большим вопросом. Почему? Потому что животное начало, оно всегда подвержено страхам определенным. И все, что связано с переживаниями, страданиями, для него это плохо. Если же мы берем немножечко высший уровень, тогда вот здесь надо разобраться, а что же происходит на самом деле, почему это все может происходить. И как это было раньше, как это и сейчас, и к чему мы должны стремиться, на мой взгляд. Вот этот разговор более, на мой взгляд, будет правильный. И здесь надо более в него, как говорил один персонажей, углубиться. Итак, как было раньше? Раньше человек, когда... Ну, я еще до домостроя это беру, раньше. Угу. То есть, очень древние времена. Было как? Человек, который взрослел, он сразу же уже притягивал себе вторую половинку. Это и девушка делала, и это делал парень. Вторая половинка сразу у нее становилась понятна. Без всяких гаданий, без всяких там вот этих вот хождений каким-либо умным товарищем или умным тетям, оно само собой проявлялось. И в нужный момент мужчина и женщина встречались, и образовывалась семья. Естественно, я сейчас не рассказываю про всю обрядовость строения семьи, про то, как взаимодействовали семьи между собой, кто куда шел. Просто это рассказываю. Так это все было. Начиная с 6 лет, когда еще они были чада, их уже начинали готовить к семейной жизни. И вся их будущая жизнь до определенного возраста была посвящена только одному. Как правильно построить семью, как правильно жить на земле. Потому что до этого в них вкладывалось мировоззрение, мироосознание и мировосприятие уже правильное. Им не надо было ходить в школу для того, чтобы понять, как устроена земля, как надо жить на земле, как устроено общество. Для них это было норма. Поэтому про эти вещи учить никого не надо было. А вот как найти своего близкого, родного человека, чтобы продлить род, чтобы была семья крепкая, чтобы были детки правильные, хорошие, крепкие, умные, разумные. Вот тут надо было уже что-то пояснять, чему-то обучать. Само собой, что они на практике видели, как это все устроено. У мамы с папой, у соседей, у близких, у тех, кто старше, братья, сестры. Но все-таки это их опыт, опять же. Нужно было личный опыт тоже включать. И вот тут помогали им открывать то, что называется, чуйку, ведание, ведовство. Ведь девушка, которая приближалась к возрасту замужнего, она уже была готова стать ведьмой. Их называли вестами. Когда уже все было известно, понятно, она только тогда становилась невестой. Или же, если она была какая-то неумеха и туговатая на ум, она была невестой сразу. Вот поэтому те, которые невесты современные, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Многие невесты изначально, потому что вы ничего не вествовали, вы ничего не понимали. Вот вы невеста в прямом смысле этого слова, то есть невестующие, незнающие, неведающие. А по тем канонам, по тем уконам, поконам, представлениям, невестой она могла становиться только тогда, когда она уже встречала своего суженого. Ну, что еще веста? То есть все понятно, все случилось. Вот только в этом случае она становится уже все, невеста. А до этого она была веста. То же самое с парнем, что он познавал этот мир, ему необходимо было пройти дополнительные какие-то обучения, качества. В отличие еще от женщины, ему необходимо было пройти военные какие-то сборы, или побывать где-то, или в какой-то дружине поучаствовать. Для чего? Да для того, что он защитник. Он должен свою семью не только содержать, но еще и оберегать свой род. Поэтому вот к 18 летам, когда заканчивался уровень взросления физического тела, ему давалось еще 1, 2, 3 года для того, чтобы была возможность пройти этот курс. Поэтому к 21 лету мужчина становился дееспособным во всех смыслах этого слова. Так получается, армия это действительно важна и нужна нашей молодежи, нашим. И после армии нужно вот как раз не торопиться быстрее жениться, а вот дать вот время для того, чтобы вот это все улеглось, все знания. Это так в современном мире? Да. Можно это перенести? Песня «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, только жди» – это отголосок наших древних традиций. Потому что с 16 лет, как правило, девушка уже должна была перестать быть вестой. Она должна уже была понять все в этой жизни. Ну, естественно, давался еще разгончик небольшой, когда можно было что-то догнать, если повествовать еще, если что-то было непонятное. И как раз вот в этом разгончике, или 16 лет, а может быть еще и раньше, девушка уже понимала, кто ее суженый ряженый. без всяких гаданий. Просто вот было понятно, он такой. А у мужчины, у парня еще тогда, было представление, кто будет его женщиной в будущее. То есть, кто сейчас его невеста станет или та, которая пока вествует. Они уже друг друга находили. И найдя друг друга, проходил обряд, например, обручения, когда дарили друг другу колечки. Все. И с этого момента они служили уже друг другу, потому что они готовились стать единым, цельным. Не половинкой, то есть не женского, не мужского пола, а цельной семьей. И естественно, что девушка прекрасно понимала, что ей надо стать, научиться быть оберегом, берегиней для своего человека, для своего суженого. Поэтому все помыслы она отдавала, сохраняя чистоту всех, во всех смыслах этого слова, чистоту, и вплоть до физической, она отдавала только этому парню, только этому человеку. И вот эти, как сейчас принято говорить, энергии, они копились, накапливались вместе с сознанием. Если раньше она вествовала только для себя, то теперь она уже вествует для своей пары, будущей семьи, для пары. И она уже становилась берегиней для своего парня. Поэтому колечками обменивались и, может быть, еще чем-то обменивались. И человек, который был на военной службе, молодой человек, до 21 лета, он проходил там все, но при этом он знал, что его ждет та самая девчонка. И даже если тут дожди, ничего страшного, потому что колечко здесь, колечко у нее. И эти колечки потом вместе соединятся, и будет одно целое. Ну, естественно, не сами колечки, это понятно, но соединятся они вместе, и будет одно целое. Поэтому и мужчина, и женщина, они ждали того самого момента, когда уже полностью будут готовы. То есть подготовка к свадьбе, к обряду, как сейчас говорят, образование семейного союза, а сейчас брак, да, бракующийся, он проходил очень-очень долго. Это не один месяц, не один год. И они не жили вместе в одной кроватке, не спали. Если и случались у них какие-то моменты, когда они рядом оказывались, то в этом случае, понимая, что без Божьего благословения это невозможно делать, даже если зубы скрипели от «хочу», все равно это как-то все превосходилось и спокойненько расходились. Да и зубы не скрипели, потому что тело подчинялось Высшему, Высшему Я, но Божественному, подчинялось. Души. Поэтому первично было сначала сойтись вот этим, потом вот это сходилось. Это не мозг имеется в виду, я понимаю, проявление высшей сущности, высшего Я. Сначала там, потом на уровне сердец, когда они уже так встречались, и потом уже все остальное, живот добавлялся. Живот означает жизнь, то есть продление своей жизни, продление семьи, да? Но семья сначала там рождается, потом здесь она создается уже на этом уровне, и только потом включается живот, нижние чакры, как сейчас говорят. А у нас наоборот. Хочушка там зачесалась где-то внизу, на какой-нибудь там дискотеке где-то еще. Встретились, бац-бац, не подходит, размер не тот. Бац-бац, не подходит там, еще что-то нашли. И вот так вот, как блуждающая скотина, ходит от одной к другой. Ну и в этом случае что там получается? Если ты скотина, то отношение к тебе скотское, как к скоту. Значит, ты скотская, у тебя будет жизнь. А потом думают, что так плохо я живу? Да потому что ты свалился на уровень скотины. Ну и все. В этом случае, еще раз, после того, как девушка достигала определенного уровня вествования, и она понимала, кто ее будущий супруг, и мужчина понимал, кто его будущая супруга, они становились как единым целым, но пока еще без создания вот этого нижнего, пока еще на уровне этом и этом. Понятно, тут было понимание, тут они встретились, а вот тут уже семья. Вот чтобы до семьи дойти, необходимо, чтобы нижнее все отвечала не только с точки зрения готовности зачатия ребенка, а с точки зрения благоустройства. Человек должен был уметь свою семью содержать, он понимать должен, как устроено это общество, кто он в этом обществе будет, чем он будет заниматься, как строить дом, как его обеспечивать и так далее. Вот, и получается божественное, то есть разумение и осознанность первично в данном случае для создания семьи. Потом дальше сердечное – это соединение на этом уровне уже. И только третичное – это когда включается то, что связано половые органы и нижние чакры для того, чтобы уже породить детей, а не наоборот. Вот это самое главное, на мой взгляд. И отсюда, если мы местами их меняем, сначала мы ставим половое, потом сердечное, потом только божественное, происходят многие проблемы, потому что перевернуто все, искажено все. извращено все. Возможно ли вот эту схему, вот эти правила перенести сейчас на современного человека, на тех людей, которые уже расстались со своими старыми семьями? Да, конечно, это все возможно сделать, потому что уже наелись этой гадости, и большая ложка с фекалиями в рот больше не лезет. Поэтому есть, если желание, то в этом случае дается и возможность. Но в первую очередь я все-таки хотел обратить внимание на тех, кто только-только собираются создавать свои семьи. Да. Обратите внимание на это. Необходимо все-таки не просто об этом сказать, да, такое возможно, но и на то, что это нужно делать. Ну и дальше я продолжу просто, прежде чем на твой вопрос ответить, как это все было. Потом, когда стали уходить определенные времена и наступать более сложные, более интересные другие времена, необходимо было людей уже друг с другом соединять при помощи кого-то. Появились различные свахи, свати и прочие, которые уже брали на себя роль поиска людей для семейного союза. И вот тут тогда ведовство стало отходить, личное ведовство на второй план, и вот эти люди, ведуны и прочие, они стали брать на себя эти функции. Во времена уже домострой, когда было совсем все тухло, тогда уже многие вопросы решались только при помощи свах и утверждения отцовского. Быть так, все, стерпится, слюбится, и, ну и так далее, и тому подобное. Всякие там шуточки типа того, нравится, не нравится, спи, моя красавица, это как раз из той же серии. И тут включался страх Божий, не тот, который страх Божий изначальный был. Это есть страхи человеческие, есть страх Божий. Ничего здесь страшного на самом деле нет, потому что слово «страх», оно переводится несколько по-другому, нежели нам это в голову вложили. Но дело не в этом. Включались страхи, в том числе и церковные страхи, религиозные страхи, о том, что нельзя вот на всю жизнь, если вдруг гореть тебе в аду, ну и так далее и тому подобное. И когда вступили времена так называемого безбожия, то в этом случае тогда был институт просто семьи, когда нужно было вот ради общества, чтобы это было. И там уже свах как таковых не было, уже ведунов не было, отцовского вот такого не было. Пошли вы все нафиг, я сам с усам. Ну, естественно, когда уже и это разрушилось, то появилось то, с чем мы сейчас имеем место быть, с чем мы сейчас связаны. Это ужасное такое бытие, скотское бытие, скотское начало демонического пекельного уровня, где каждый ведет себя самоуничтожающим. Теперь возвращаемся к вопросу, а как быть тем, которые уже наелись и вышли из семей? Поскольку вот то, о чем я рассказывал, ведовское, оно было упразднено полностью, людей опустили на уровень вот этот вот, сердечного даже уровня, вот сюда опустили, на уровень переходный и потребительский, то в этом случае тогда люди стали мыслить мозгами, головами. А голова, поскольку это биоробот, это всего лишь навсего вычислительная машина. А раз вычислительная машина, она не видит, что впереди, она просто оперирует теми данными, которые есть. И какие данные программа вложит, то она и будет вычислять и делать. Поэтому если сказали человеку, так надо, он так и делает, и не более того. И современные люди, они часто сталкивались с тем, что никакого благословения от родителей не получали, а просто говорили, ну ты смотри, он же там умный человек, он агроном, а ты вот там Нюша какая-то, колхозница. Если за агрономом будешь, будь тебе счастье. А тут вообще председатель, давай-ка на него. А этот ученый приехал, давай ты цепляйся. А тут артист, ну и так далее и тому подобное. Вот все исходили только с точки зрения прожить на земле. А это, опять же, животное начало. Выживают животные. Человек, он не только выживает, он еще и существует, он еще и живет, и становится азом, богом на этой земле. И вот когда вот это все внедрилось, что выхватывай того, кто тебе повыгоднее, а не тот, который тебе предназначен, начались такие проблемы. И вот тут, в отличие от того, о чем я рассказал в самом начале, не учитывалось ни варновость, не учитывалось, не учитывалось предназначение ближайшее, предназначение дальнее, как это по роду. А просто-напросто выхватывалось то, что есть, вот я это вижу, я за это хватаюсь. Само собой, что когда связывались, например, люди из разных вар между собой, входили в семейный союз, ну, сейчас браком-то стали называть, вот браковка пошла, Взял, брак, все. Взял, штамп поставил, брак. Ну, взял, берешь, значит, мужчина, когда брал, появлялся брак. Брак, слово, ничего плохого здесь не имеет. Это не та браковка, которую я сейчас показывал. А брак – это когда мужчина брал. Это во времена уже домостроя. Угу. То есть, неважно, согласна женщина была, не согласна. Между родителями договор есть, мужик ее берет к себе. Вот это брак. До этого он тоже брал свой род, но брал с точки зрения предназначения. А сейчас потому, что так надо. Вот это называлось брак. То есть, когда вот это все отсутствовало, просто взял, ну и брак, я беру. Так вот, когда брачующиеся приходили, они были совершенно могли быть разных варн. Не с точки зрения, опять же, индуистского направления. Нам это навязали, индуистское направление, варны. Оно очень упрощенное, нам оно не подходит. И есть славяно-русская варновость, более высокого порядка, где не запихивают тебя куда-то, а помогают тебе взрастить самое лучшее, что у тебя есть, и развиться в самую лучшую сторону, в свое предназначение использовать. Вот это вот наша славяно-русская варновость. Дальше. Такие люди с разными варнами, с разными устремлениями, когда брака сочетались, то через какое-то время один продолжал двигаться дальше, а второй оставался на своем месте. Вот сижу я здесь, мне этого достаточно. Вот как животное, накапливаю, вещизм вокруг меня, потребительство вокруг меня, все мне хорошо, замечательно. Мой муж за большую зарплату приносит, а я его еще попилю, когда не вовремя там или еще что-то, а вот в следующий раз больше принеси и так далее, мне нужно это. Вот это вот. Такая первая варна. А человек, например, второй варны. Муж, к примеру, второй варны. И он стремится уже не просто делать только для дома, только для себя, а он стремится делать уже что-то для общества. И жена начинает его грызть. Ты что, с ума сошел? Ты кому это делаешь? Вот этим вот ублюдкам, вот этим вот каким-то там мироедам, не понимаю, вот этим вот, которые там, ну и так далее и тому подобное. А он не понимает ее. Как так? Ну они же тоже люди. Они же нас окружают. Если они будут жить хорошо, нам же будет жить лучше. С их детьми наши дети встречаются. Если они будут голодьба-оборванцы или плохого воспитания, нам же будет плохо. Мы же будем страдать. Мало того, вдруг кто-то из наших детей с их детьми в дальнейшем какую-то взаимосвязь произведет. Или в семье, или там на работе, или что-то еще. А они в плохом воспитании и так далее. Зачем? А говорит, да ты что, с ума сошел? Какое воспитание? Школа пускай воспитывает. Да пускай вот соцработники занимаются. Да пускай они правильно работают. Ну и так далее. И вот это непонимание, которое вроде бы сначала выражалось на внешний мир, переходит на внутренний мир. И люди начинают просто-напросто друг друга не понимать. Начинаются уходы в наркозапои какие-нибудь или в наркоколонии, коление себя. В игры, да. Ну а что угодно, чтобы уйти из этого дурацкого, идиотского мира, в котором человек уже может просто себя не находить или который его разрушает. И происходит следующее, что дальше жить вообще так невозможно. И семьи распадаются. Стоит вопрос, а что дальше делать? Что, бобылем, что ли, дальше прыгать всю жизнь? Нет, несмотря на то, что в жизни что-то не получилось, надо всегда подходить следующим образом к этому вопросу. Да, не получилось, но это мой личный опыт. И это самый дорогой опыт у меня. Потому что светлый, радостный опыт – это хорошо, это замечательно. Но, по сути-то, кроме как восторженности, радости, подкрепления чем-то себя хорошим, больше ничего не несет. Потому что светлый опыт, если есть нормальные условия, ты его будешь воспроизводить и так. Ну, что за него держаться? Он дает тебе энергию, дает тебе радость, и хорошо. А если у тебя горький опыт, и ты его не применяешь в жизни, ты постоянно будешь в эту горечь вступать. Если у тебя горький опыт какой-нибудь связанный с шишками на лбу, то ты все время будешь эти шишки у себя получать. Поэтому горький опыт здесь намного важнее, чтобы этих шишек не допускать. И если он лично у тебя есть, ты больше в эти шишки, в эти проблемы не залезешь. А радостный опыт, он сам собой будет происходить, потому что если у тебя нет проблем в жизни, то ты можешь веселиться, петь, водить хороводы, встречаться с людьми добрыми и так далее. Поэтому радостный опыт важен, но он не самый главный. Самый главный – это горький опыт. Так вот, люди, которые прошли горький опыт, они уже способны смотреть на этот мир более здраво. И это означает то, что он будет уже выбирать то, что к нему подходит, а не то, что ему кажется, что это подходит. И вот тут стоит вопрос, а как дальше быть, что дальше делать? Если человек понимает, что такое варновость, что такое жизнь без страхов, что он не просто какая-то там сущность, которую ведут по жизни на убой, ну какое там животное, которое идет на убой, а он человек, в этом случае он будет себя по-человечески вести. В этом случае тогда он будет уже искать ту половину или задавать вопрос в пространство, чтобы та половина появилась, которая ему нужна. Здесь все зависит от самого человека. Никаких ограничений с точки зрения того, что делать и как быть, ни перед кем пространство не ставит. Все зависит только от человека. Поэтому даже если вдруг по каким-то причинам вы оказались разведенные, не переживайте так сильно. Возьмите этот опыт, усвойте его. Ни в коем случае не ругайтесь с теми, с кем вы были рядом. Потому что если у вас есть дети, ругаясь на кого-то, кто был с вами рядом, вы ругаетесь на своих детей. Мстя кому-то, кто был рядом с вами, вы мстите своим детям. Ведь ваша половинка находится в ваших детях. А ее половинка или его половинка находится тоже в ваших детях. И когда вы проклинаете ту половинку или делаете какие-то гадости той половинке, вы наполовину воздействуете на своих детей. Понятно? Я думаю, что все понятно. Вот, поэтому не переживайте, что было, то было. Но все еще у вас впереди. А все впереди, я говорю, не просто так. Даже со смертью физического тела жизнь заканчивается. И собрать тело для высшего существа – это вообще не проблема. И заново прожить какую-то жизнь – это тоже не проблема. Если вы это понимаете, помните и этому следуете, вся ваша жизнь будет вот такая классная. На этой доброй волне мы и закончим нашу программу. Я от себя лично пожелаю, чтобы ваш выбор всегда был осознанный, а ваши семейные союзы были крепкими. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева и Алексей Орлов. Быть добро. Увидимся и услышимся.